Глава 26. Арина. «Едем?» – спрашивает Арс, выходя из кабинета. Стараюсь не смотреть на него волком после увиденного в своем телефоне днем. Лариса Леонидовна внимательно рассматривает нас по очереди. Подозрительно щурит глаза и, скривив губы, отворачивается к окну. «Да, сейчас только сумку возьму». Теперь он за мной наблюдает, пристально и чуть насмешливо. Я немного торможу, когда приближаюсь. Заглядываю в глаза и кусаю нижнюю губу. «Неужели ты меня обманул? Как ты мог?» Арсений размещает руку на пояснице и мягко подталкивает к двери. «Зачем надо было при ней меня трогать?» Возмущаюсь, когда мы выходим из здания и движемся к парковке. Раздражаюсь. То ли на него, то ли на себя. Так и не понимаю. Нервозная лихорадка затуманивает мозг. «Ты устала?» – спрашивает Арс озабоченно. «Ведешь себя так, будто у тебя критические дни». Мои щеки вспыхивают. «Я не буду с тобой это обсуждать», — округляю глаза. «Критические дни?» «Перестань немедленно», — говорю, закрывая уши. «Какая ты забавная, Ари», — поражается Долинский. «Мы встречаемся. Естественно, что будем обсуждать и такие темы тоже. Что в этом зазорного?» Размещаюсь в пассажирском кресле и прижимаю сумку к себе. Развивать эту тему не собираюсь, пусть даже не надеется. У меня есть над чем подумать и без этого. «Давай уберу назад», — заботливо предлагает Арс и тянется к коленям за сумкой. «Нет», — вздрагиваю от его прикосновения. «Я подержу, она не тяжелая». Нервно озираюсь по сторонам. «Боже, чувствую себя как минимум ангелом Чарли, как максимум Иудой». А внутри маленькая девочка просто умоляет о том, чтобы фотография в моем телефоне оказалась фейком. Тошно. От самой себя тошно. От того, что Долинский ведет себя как идеальный, мать его, мужчина. Готов со мной даже месячные обсуждать. Почему? Почему мне необходимо было встретить его именно при таких обстоятельствах? Этот вопрос задаю самой себе в тысячный раз, и каждый из них пытаюсь найти хоть какое-то оправдание. «Заедем ко мне, пожалуйста», — проговариваю тихо. «Надо покормить детей». Арс шутливо цокает. Арс шутливо цокает. «Все время забываю, что ты у меня с прицепом», — смеется, имея в виду мой домашний зверинец. Силюсь улыбнуться, но выходит какая-то неумелая, нелепая гримаса. Папка в сумке, словно кислотой выжигает колени, упакованные в подол юбки. «Поверить не могу, что я сделала это. Пошла против него. Сама. Ради отчима, будучи на эмоциях. Еще чуть-чуть, и я разревусь, как дура». «Эй, малыш!» Арсений поворачивается, остановившись на светофоре. «Но не будем мы ничего такого обсуждать. Успокойся уже!» Смеется от собственной шутки и указательным пальцем ласково ведет по вздрагивающему от прикосновения подбородку. «Да господи, боже мой! А его ведь считают самым серьезным адвокатом в городе! А что, если он и со мной такой? Двуличный?» «Быть не может». «Зеленый», — киваю на светофор, и Арс, вздохнув, отворачивается. Сжимаю сумку покрепче. «Поедем куда-нибудь на выходные, малыш. Куда хочешь?» «Я не знаю. С тобой я готова и в тюрьму, но пока рискую отправиться туда в гордом одиночестве». «Можно за город», — продолжает рассуждать Арс. «А зимой поедем кататься на доске. Умеешь?» «Это там, где ты ключицу сломал?» Морщусь, вспоминая бледный шрам на его плече. «Да я сам виноват!» Арсений почесывает бровь и ослепительно улыбается. «В сноуборде главная уверенность. Как только она пропадает, валится все к черту. И ты летишь туда же, как и в жизни». «Не хочу лететь к черту», — замечаю, украдкой на него поглядывая. «Я, кажется, уже». «Для этого у тебя есть я, Ари. Я не дам тебе упасть. Не волнуйся», — выговаривает он твердо. Резко отшатываюсь и смотрю на свое растерянное отражение в стекле автомобиля. Это невыносимо. Я уже падаю. С того момента, как решилась помочь Виктору Андреевичу. Даже чуть раньше. Когда узнала, что брак Долинского не такой уж и фальшивый. Я быстро. Говорю, поспешно отстегивая ремень безопасности, когда мы подъезжаем к моему дому. Думал, ты меня пригласишь. Не стоит. Резво проговариваю и целую небритую щеку, чтобы немного смягчить свой тон. «Я быстро управлюсь». Сумка соскальзывает с колен, и папка практически вываливается наружу. «Черт, нет!» «Ты берешь работу на дом?» — спрашивает Арс, нахмуривая брови. переводит вопросительный взгляд на меня, а я только ресницами хлопать успеваю. «Нет, это мои документы. Нужно было сделать копии. Нельзя было, да?» Виновато вздыхаю. В груди собирается противный сгусток ненависти к самой себе. «Почему нельзя?» — улыбается Арсений открыто. «Без проблем». «Хорошо. Тогда я пойду?» Он кивает на дверь. Не сводит с меня глаз, пока я выбираюсь на улицу и несусь к подъезду. Зайдя в квартиру, скидываю туфли и отчаянно опускаюсь на колени прямо тут же, в прихожей. Обнимаю скулящих собак, которые облепляют меня с двух сторон. Слезы катятся по щекам неосознанно. Во время поездки в Москву мне казалось, все, что происходит со мной, прекрасная сказка. Я подсознательно боялась ее окончания и каждый раз зажмуривалась от безграничного счастья. Оказалось, не показалось. Просидев так какое-то время, схватываю сумку и извлекаю из нее телефон. Дрожащими пальцами набираю номер. «Арс, я не поеду», — шепчу, сжимая зубы от боли, когда он отвечает. «Что случилось?» «Ничего». «Ты плачешь?» По звуку в трубке слышу, что выходит из машины. «Что произошло?» «Ничего, уезжай». Прошу, склоняя голову. Разглядываю светлый ламинат. «Умоляю, уезжай». «Блядь!» — изрекает он разъяренно. «Какая муха тебя укусила, плевака!» «Я...» Стараюсь объясниться, но не могу. Давлю на красную кнопку и плачу, крепко обнимая Гертруду. Овчарка слизывает мои слезы горячим шершавым языком и утыкается мордой во влажную щеку. «Вот и все, Гера». Спустя 2 минуты слышится звонок в дверь. Сначала короткий, оглушительный, затем непрекращающийся и бьющий по натянутым струнам в груди. Какое-то время терплю противный звук, а потом опять отвечаю на входящий вызов, поднося телефон к уху. «Открой мне», — говорит Арсений жестко. «Громко, так что я из-за двери его слышу». «Нет», — выдыхаю. «Ты не одна, да?» Его голос срывается. «С ума сошел?» — прикрикиваю. «Если ты думаешь, что кроме тебя мне кто-то нужен, то ты дурак, Долинский». «Тогда открывай, немедленно». «Нет». «Малыш». Его голос становится обманчиво мягким. «Что ты со мной делаешь, а? Это какая-то пытка?» Зажимаю рот рукой и реву. Реву навзрыд. Душа словно разбивается на кусочки, которые отчетливо мелькают перед глазами. «Ари, открывай. Я не уйду». Схлипываю. «Ну что ты там ревешь, дурочка? Открой мне дверь, расскажи, и я все решу». Это так самонадеянно, что я истерически смеюсь сквозь слезы. Опять будет врать. «Я же сказал, что не дам упасть», — произносит щемяще нежно. «Да господи!» — взвываю про себя. «Наверное, лучше сразу все решить». Поднимаюсь, поправляя юбку и щелкаю блестящей задвижкой на двери. «Ну, наконец-то!» — раздражительно закатывает глаза Долинский и проходит в квартиру. Снимает обувь, озираясь. Собаки окружают его высокую фигуру и подозрительно обнюхивают. Затем начинают жалобно скулить и тыкаться в ноги, пачкая светлые дорогие брюки. «Рассказывай», — говорит он, не обращая на Геру с Арнольдом внимания. Кружит глазами по опухшему лицу и привлекает к себе. Тут же отстраняюсь. Поднимаю телефон с пола, снимаю блокировку и ищу в галерее ту самую фотографию. Передаю ему и смотрю, как его глаза ошеломленно округляются. «Откуда это у тебя?» — спрашивает угрюмо. «В интернете нашла». С вызовом выговариваю, отбирая телефон. Разворачиваюсь и шагаю на кухню, чувствуя сзади увесистое дыхание. Швыряю мобильный об стол. Арс хватает меня за руку и обнимает со спины. Намертво, безжалостно. «У меня были отношения до тебя. Я взрослый человек. Откуда эта трагедия, Арина?» «Ты издеваешься?» — шепчу устало. «Это же твоя жена!» Он громко хмыкает и смеется мне в ухо. «Что ты хохочешь?» — взрываюсь. «Надо мной?» «Над тобой, конечно». Арсений усаживается на стул и тянет к себе на колени. Вырываюсь, упираясь в твердые плечи, пытаюсь спрыгнуть. «Не брыкайся!» — мрачно приказывает и извлекает из кармана мобильный. «Детский сад. Думал, у нее что-то серьезное произошло». Качает головой. «Отпусти!» «Сиди уже!» Сжимает ладонь на бедрах, припирая к себе еще ближе. Молча наблюдаю, как он большим пальцем давит на зеленую иконку мессенджера и пролистывает простыню из переписок. Найдя нужную, совершает видеовызов. «Кто это?» Спрашиваю, силясь не дышать его запахом, потому что соображать становится все сложнее. В ногу мне упирается каменный член, и я неосознанно трусь об него, распаляя нас обоих еще больше. «Арс!» На экране возникает девушка, на вид моя ровесница. Она в пижаме, заспанное лицо обрамляют светлые кудрявые волосы, похожие на легкое облако. «Привет, Стеж!» Долинский натягивает улыбку, а его правая рука на моем бедре сжимается еще сильнее. «Боже, кто это с тобой?» — взвизгивает Стеша и прячется под одеяло. «Я выгляжу, как атомная война!» «Она тоже», — замечает Арсений, кивая на мое покрасневшее лицо, а я робко пихаю кулачком плечо, обтянутое пиджаком. «Мы по делу. Это Арина. Моя девушка». Наводит экран телефона на меня, и я чуть улыбаюсь, насколько могу в данный момент. «Нам необходимы от тебя свидетельские показания для защиты моих чести и достоинства». «Ого!» – девушка хохочет. «Вот это да! Такого я не припомню, Долинский!» «Стефания Денисовна, подтвердите, пожалуйста, что наш с вами брак был заключен во имя вашей канадской мечты и будет расторгнут сразу по приезду на родину». «Конечно!» – кивает девушка и продолжает с легким акцентом. «Мой парень тоже немного в шоке от такой дикости, так что, я думаю, буду требовать от вас встречных показаний, господин адвокат». «Без проблем», — отвечает Арс на выдохе, посматривая на меня опасным взглядом. «Как вообще дела? 100 лет не созванивались. Что за парень?» «Допрос еще продолжается?» — смеется Стеша. «Запись ведется?» «Нет, твоя мама ничего не узнает, как и отец». «Ну тогда не для протокола. Арс, я влюбилась», — мечтательно пропевает девушка и откидывается на подушку. «Он такой классный! Хоккеист, представляешь?» «Ладно, рад за тебя. Будь осторожнее», — предупреждает Арсений. «Потом наберу как-нибудь, поболтаем». «Да дождешься тебя. Арина, спасибо вам. Мой сводный братец хотя бы вспомнил вообще, что я существую». «Не за что», — отвечаю хрипло, смущаясь. Чувствую себя полной дурой. На снимке, отправленном Виктором Андреевичем, была абсолютно другая девица. Смуглая брюнетка, которая приобнимает Долинского за талию и нежно целует в губы. Я просто поверить не могу, что отчим так поступил со мной. Или он и сам не знал, что это не Стеша. В любом случае, необходимо с ним поговорить, сообщить, что я выхожу из игры. Я не буду предавать. Не смогу. Сегодняшний день обнаружил, что я просто не в состоянии это сделать и отречься от любви. Это чувство сильнее меня. И, как оказалось, чище. Стеша отключается, а на кухне зарождается неудобная тишина, сбивающаяся поскуливанием Арчи из коридора. «У меня к тебе серьезный разговор, Арина», — говорит Долинский, откладывая телефон на кухонный стол. Его тон такой холодный, что меня с ног до головы леденящим ужасом пробивает. Радует только то, что он ни на миллиметр не отдаляется и все так же стискивает мое бедро ладонью. «Говори», — произношу, сглатывая ком в горле. «В отношениях, так же, как и в моей работе, главное – доверие. Если по какой-то причине оно отсутствует, то вынужден признать, что нам с тобой не по пути». «Я...» – запрокидываю голову к потолку, сдерживаю слезы, но потом собираюсь. «Не хочу этого». Вздыхаю. «Ну, чтоб не по пути». Укладываюсь на твердое напряженное плечо и, как Гертруда, извиняясь, трусь об него щекой. «В таком случае...» Мой любимый мужчина устало вздыхает, озираясь по сторонам, и переводит тяжелый взгляд на меня. «Мы договорились? Больше никаких необоснованных обвинений и истерик?» «Хорошо». «И почему я тебе не верю?» — проговаривает он иронично. Словно чувствует что-то. «Может, это его хваленная юридическая интуиция так и работает?» Доверчиво и нежно целую жесткие губы, обвожу их языком, старательно собирая его вкус. Расслабляю неумело и трусливо, но, кажется, у меня получается, потому что мужские руки спускаются к подолу юбки и тянут его наверх, фиксируя на талии. Поворачиваюсь и усаживаюсь к нему на колени лицом, обвивая ногами, насколько позволяет спинка стула. Он держит крепко, дышит глубоко и ускоренно. Атакует мой рот, словно только об этом и мечтал. Вминает в пах, о который я трусь промежностью. Поцелуи становятся дольше и глубже, такие ошеломительные, что я прикрываю глаза от удовольствия, когда его пальцы с силой несколько раз сдавливают обнаженные ягодицы. Моя светлая кухня заполняется стонами и всхлипами ровно до тех пор, пока между нами не возникает обнаглевшая морда Гертруды с опечаленным взглядом. «Блядь, что за день?» — хрипит Долинский. Неохотно отстраняется, пытается восстановить дыхание и низко смеется. «Поехали ко мне. Собирайся». «Я мигом», — говорю, поднимаясь. Одергиваю юбку и бегу в прихожую. Схватив сумку, вспоминаю о папке и припрятываю ее в комод. «Возьми сразу вещей побольше», — кричит Арс с кухни. «Зачем? Мне все равно каждый день собак выгуливать и кормить», — возражаю. «Куда девать твой прицеп? Будем приезжать и кормить», — тихо проговаривает Арсений, заглядывая в спальню. А мое сердечко в эту минуту, кажется, захлебнется от нежности.